стране, где свет не сдался тьме, где солнце лик не стал луной, а день порой ночной. В подгорных рубежах и в золотых лесах героев помнят тех времен и злато их имен. Но силы тьмы копят зло, их время еще не пришло, и колыхнется весь мир, кровавым получится пир. Черная сила колец владеет одним из сердец. Тьма ему воздвигла трон, и незыблем он. И будет страшный бой с мятежною душой, ведь слово Мордор на устах в сердца вселяет страх. Никто и никогда путей не знал туда. Там, среди призрачных вершин, горит Арад руин. Его недра дышат огнем, словно пасти дракона, сжигая безмолвную высь. И не подняться по склонам на зло всем законам, лишь только за воздух держись. Может, тебе этот путь предстоит, кто-то из нас выбрал судьбой. Чаши весов колыхнутся, мы знаем. Я слышу, ветер нам поет и за собой зовет.